День шестой. Крещение Господне. Господь наш Иисус Христос по возвращении своем из Египта пребывал в Галилее, в городе своем Назарете, где был воспитан, сокрывая от людей силу своего божества и премудрость до 30-летнего возраста, ибо невозможно было у иудеев никому ранее 30-летнего возраста принять сан учителя или священника. Посему и Христос не начинал своей проповеди и не являл себя Сыном Божиим и архиереем великим, прошедшим небеса. Послание к Евреям, глава 4, стих 14. До тех пор, пока не достиг означенного возраста. В Назарете он пребывал с пречистою своей матерью, сначала при мнимом отце своем, Иосифе Древоделе, пока тот был жив, и занимался вместе с ним плотническую работу. А потом, когда Иосиф умер, сам продолжал то же дело, добывая трудами рук своих пропитание для себя и для пречистой Богоматери, дабы и нас научить трудолюбию. Евангелие от Луки, глава 3, стих 23. Когда же исполнялся 30-й год его земной жизни и наступало время его божественного явления народу израильскому, то, как говорит Евангелие, «Быть глагол Божий к Иоанну, Захарьину сыну, в пустыне». Евангелие от Луки, глава 3, стих 2. Глагол, посылавший его крестить водою и возвестивший ему знамение, по коему Иоанн должен был узнать пришедшего в мир Мессию. Об этом говорит в своей проповеди сам Креститель такими словами. «Послав имя крестите водою, то им не рече, над него же узреше дух, сходящий и пребывающий на нем, то и есть крестя и Духом Святым». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 33. Итак, Иоанн, внимая глаголу Божию, ходил по всей стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния во оставление грехов. Евангелие от Луки, глава 3, стих 3. Ибо он был тот, о котором предрек Исаия, глас вопиющего в пустыне. Уготовайте путь Господень, правы сотворите стези Бога нашего. Книга пророка Исаия, глава 40, стих 3. Сравни. Евангелие от Луки, глава 3, стих 4. «И выходила к нему вся иудейская страна, и иерусалимляне, и крестились все у него в реке Иордане, исповедуя свои грехи». Евангелие от Марка, глава 1, стих 5. «Тогда пришел Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, чтобы креститься от него». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 13. Он пришел в то время, когда Иоанн возвестил о нем народу, говоря, «Грядет креплий мне, вослед мне, ему же несмь достоин, преклонься, разрешите ремень сапог его, особо крестив вы водою, той же крестит вы Духом Святым». Евангелие от Марка, глава 1, стих 7 и 8. После сего возвещения пришел Иисус креститься, хотя он и не имел нужды в этом, как безгрешный и непорочный, рожденный от Пречистой и Пресвятой Девы Марии, и сам, бывший источником всякой чистоты и святыни, но, так как он взял на себя грехи всего мира, то и пришел к реке, чтобы очистить их посредством крещения. Пришел он креститься и для того, дабы осветить естество воды. Пришел креститься, чтобы и для нас устроить купель святого крещения. Он пришел к Иоанну еще для того, дабы тот, узрев сходившего на крещаемого Святаго Духа и услышав свыше глас Бога Отца, был неложным свидетелем о Христе. Иоанн же, возбранявший ему, глаголя: «Аз требую тобою, креститеся, и ты ли грядеше ко мне?» Евангелие от Матфея, глава 3, стих 14. Он духом узнал того, о ком за 30 лет взыграся радощами по чреве матери своей. Евангелие от Луки, глава 1, стих 44. Потому и сам требовал от него крещения, как находящийся под грехом ослушания, перешедшим с Адама на весь род человеческий. Но Господь сказал Иоанну: «Остави ныне, так обо подобает нам исполнить и всяку правду». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 15. Под правдою святой Златоуст разумеет здесь заповеди Божии, как будто бы Иисус говорил так: «По елику я совершил все заповеди, какие даны в законе, и осталась только одна относительно крещения, то мне подобает исполнить и эту». Крещение же Иоаннова также было божественную заповедью, как это видно из слов Иоанна: «Послав имя крестить и водою, то и мне рече». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 33. Кто же посылал? Очевидно, сам Бог. «Бысть», сказано в Евангелии, «глагол Божий ко Иоанну». Евангелие от Луки, глава 3, стих 2. И еще: «Потому крестился Иисус, будучи 30 лет от роду, что возраст 30-летнего, по словам Златоуста и Феофилакта, удобо преклонен ко всякому греху. Ибо возраст юношеский подвержен огню плотских страстей. При 30-летнем же возрасте, времени полного раскрытия сил мужских, человек подчиняется златолюбию, тщеславию, ярости, гневу и всяким грехам. Посему-то Христос Господь медлил принятие крещения до этого возраста, дабы во всех возрастах человеческой жизни исполнить закон и осветить все естество наше и подать нам силу побеждать страсти и остерегаться смертных грехов. После принятия крещения Господь тотчас же, без всякого замедления, вышел из воды. И есть сказание, что святый Иоанн Креститель каждого крестившегося у него человека погружал до шеи и так держал его, доколе тот не исповедовал все грехи свои. После сего крещаемому дозволялось выйти из воды. Христос же, не имевший грехов, не был задержан в воде, и потому Евангелие прибавило, что он вышел из воды Абия. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 16. Когда же Господь выходил из воды, над ним отверзлись небеса, блеснул свыше свет в виде молнии, и Дух Божий в виде голубя сошел на крестившегося Господа, подобно тому, как во дни Ноя голубица возвестила об умолении воды потопа, так и здесь подобие голубя предуказало на окончание потопа греховного. А в виде голубя Святый Дух явился потому, что эта птица чиста, любит людей, кратка, незлобива и не терпит ничего смрадного. Так и Святый Дух есть источник чистоты, пучина человеколюбия, учитель кротости и устроитель мира. При том же он всегда удаляется от человека, присмыкающегося в смрадной тени грехов. Когда же Дух Святый сходил, как голубь, на Христа Иисуса с неба, то слышался глас, говоривший: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволив». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17. «И ему подобает слава и держава во веки веков. Аминь». слово святого Иоанна Златоустого на Богоявление Господне. Хочу, возлюбленные, праздновать и торжествовать, ибо святый день просвещения есть печать праздника и день торжества. Он запечатлевает Вифлеемский вертеп, где ветхий деньми, как младенец у груди матери, лежал в яслях. Он же отверзает Иорданские источники, где тот же ветхий деньми крещается ныне с грешниками, даруя миру своим пречистым телом оставление грехов. В первом случае, происшедший из утробы пречистой девы, явился для младенцев, как младенец, для матери сыном, волхвам, как царь, пастырем, как добрый пастырь, полагающий по слову Божественного Писания душу свою за овец. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 11. А во втором случае, именно при крещении своем, он приходит на Иорданские воды с тем, чтобы обмыть грехи мытарей и грешников. Говоря о необычайной чудесности такого события, премудрый Павел восклицает: «Явися благодать Божия, спасительная всем человекам». Послание к Титу, глава 2, стих 11. «Ибо ныне мир просветляется во всех частях своих, радуется прежде всего небо, передавая людям сходящий с небесных высот глаз Божий, освещается полетом Духа Святого воздух, освещается естество воды, как бы приучаясь омывать вместе с телами и души. И вся тварь земная ликует. Один только дьявол плачет, видя святую купель, приготовленную для потопления его могущества». Что же еще сообщает Евангелие? «Приходит Иисус от Галилеи на Иордан, к Иоанну креститесь от него. Иоанн же возбраняши ему глаголя: «Аз требую тобою креститеся, и ты ли грядеши ко мне?» Евангелие от Матфея, глава 3, стих 13-14. Кто видел владыку, стоящего перед рабом? Кто видел царя, преклонившего голову пред своим воином? Кто видел пастыря, которому бы овца указала путь? Кто видел начальника рестаний, который бы получал награду от упражняющегося в бегах? «Аз требую тобою креститеся», то есть: «Преподай, владыка, ты сам мне то крещение, какое ты хочешь преподать миру. Я нуждаюсь в том, чтобы ты окрестил меня, так как я нахожусь под бременем прародительского греха и ношу в себе змеиный яд. Я нуждаюсь в омытии скверны древнего преступления. А ты ради каких грехов пришел креститься? А тебе и пророк свидетельствовал, говоря: беззаконие не сотвори, ниже обретесь и лезть во устех его». Книга пророка Исаии, глава 53, стих 9. Как же, сам подавая избавление, ты ищешь очищение? Крещаемые по обычаю исповедуют грехи свои. Ты же что имеешь исповедать, когда ты вовсе безгрешен? Зачем ты требуешь от меня того, чему я не научен? Не отваживаюсь сделать то, что превышает мои силы. Не знаю я, как омывать свет. Не умею осветить солнце правды. Ночь не освещает дня. Золото не может быть чище олова. Глина не может исправить горшечника. Море не заимствует струи у источника. Река не нуждается в капле воды. Чистота не освещается скверною, и осужденный не отпускает на свободу судью. «Аз требую тобою креститеся». Мертвец не может поднять живого, Больной не исцеляет врача, и я знаю немощь моего естества. Несть ученик над учителя своего, ниже раб над господина своего. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 24. Ко мне не приступают херувимы со страхом, мне серафимы не поклоняются и не возглашают Тресвятой. Я не имею престолом неба, меня не предуказывала волхвам звезда. Моисей, угодник твой, едва сподобился видеть задняя твоя. Книга Исход, глава 33, стих 23. Как же я дерзну прикоснуться ко пресвятой главе твоей? Зачем повелеваешь ты мне совершить то, что превосходит мои силы? Не имею я длани, которую бы мог окрестить Бога. Ас, требую от тебе, креститеся. Я родился от престарелой, ибо твоему повелению не могла противоречить природа. Находясь в утробе моей матери и не имея возможности говорить сам, я воспользовался тогда ее устами, а теперь сам своими устами прославлю тебя невместимого, которого вместил девический ковчег. Я не слеп, как иудеи, ибо знаю, что ты владыка, который только на время принял вид раба, чтобы уврачевать человека. Знаю, что ты явился для того, чтобы спасти нас. Знаю, что ты камень, отсеченный от горы без посредством рук, камень, верующий в который не будет обманут. Меня не приведут в заблуждение видимые знаки твоего смирения, и я духом разумеваю величие твоего божества. Я смертен, ты же бессмертен. Я от бесплодной, а ты от девы. Я родился раньше тебя, но не выше тебя. Я мог только раньше тебя выступить на проповедь, но не смею крестить тебя. Я знаю, что ты секира, лежащая у дерева. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 10. Та секира, которая посекает бесплодные деревья иудейского сада. Я видел серп, готовый отсекать страсти, и возвещал, что скоро повсюду откроются источники исцеления, ибо какое место останется недоступным для твоих иудеев? Ты будешь очищать одним словом прокаженных. Течение крови прекратится через одно прикосновение к краю рис твоих. От одного твоего повеления, расслабленный снова укрепится силами, ты напитаешь дочь хананиянки крупинками твоих чудес, брением отверзаешь очи слепому. Как же ты просишь, чтобы я возложил на тебя руки? Ас, требую тобою креститеся, и ты ли грядешь ко мне, презирая на землю и творя ее трястися? Евангелие от Матфея, глава 3, стих 14. Псалом 103, стих 32. По водам яко по земле ходяй, ты, о ком я много раз восклицал во время проповеди, грядет крепли мне, вослед мне, ему же незем достоин, преклонься, разрешите ремень сапог его. Евангелие от Марка, глава 1, стих 7. Только на твою неизреченную благость полагаюсь и надеюсь на твое безмерное человеколюбие, по которому ты и блудницу допускаешь отереть пречистые твои ноги и прикоснуться к твоей пресвятой главе. Что же говорит ему Господь? Остави ныне, так обо подобает нам исполните всякую правду. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 15. Послужи слову, как глаз человеческий, поработай, как раб владыке, как воин царю, как глина горшечнику. Не бойся, но смело крести меня, потому что я спасу мир. Я отдаю себя на смерть, дабы оживить умерщвленное естество человеческое. ты, несмотря на мое повеление, все-таки медлишь простереть руку свою. Иудеи же скоро не постыдятся простереть на меня свои нечистые руки для того, чтобы предать меня на смерть. Остави ныне, так обо подобает. По своему человеколюбию я прежде всех веков решил спасти род человеческий, а ради людей я стал человеком. Что может быть удивительнее того, что я как простой человек прихожу креститься? Это делаю я потому, что не презираю создание моих рук, не стыжусь земного естества. Я остался таким же, каким был от века, и принял новое естество. Причем, однако, мое существо осталось неизменным. Остави убо ныне. Ибо враг человеческого рода, будучи свержен с неба и изгнан с земли, гнездится в естестве водном, а я и оттуда пришел изгнать его, как возвещал о мне пророк. Ты стерл еси главы змиев в воде. Псалом 73, стих 13. Остави ныне, ибо сей враг хочет искусить меня как человека, и я претерпеваю это для того, чтобы доказать его бессилие. Ибо скажу ему, не искусишь и Господа Бога твоего. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 7. Второзаконие, глава 6, стих 16. О новое чудо! О неизреченная благодать! Христос совершает подвиг, а я получаю почесть. Он воюет с дьяволом, а я оказываюсь победителем. Он змеиную голову сокрушает в воде, а я, как бы настоящий борец, увенчиваюсь. Он крестится, а с меня снимается скверна. На него сходит Святый Дух, а мне подается оставление грехов. О нем Отец свидетельствует, как о своем возлюбленном сыне, а я становлюсь Сыном Божиим ради него. Ему отверзлись небеса, а я вхожу в них. Пред ним, крещаемым, является горнее царство, а я его получаю наследственное владение. К нему обращается голос Отца, и вместе с ним я призываюсь. Отец благоволит к нему, и меня также не отвергает. С своей же стороны я прославляю Отца, с небеси давшего глаз свой, Сына, крещающегося на земле, и Духа, сшедшего, как голубя, Бога единого в Троице, которому я и буду всегда поклоняться. Аминь. Слово на Богоявление Господне. Празднуя Богоявление Господне на водах Иорданских, припомним, что Господь Бог наш и прежде являлся над водами для того, чтобы соделать различные дивные дела. Так, когда Он явился над водами Черного моря, то глубины открыл есть дно, первый Ирмос на крещение Господне, и провел своих людей по суху. Когда в ковчеге переходил через Иордан, то возвратил вспять воды этой реки. Иордан, сказано, возвратися вспять. Псалом 113, стих 3. Наконец, в начале, когда Дух Божий носился вверху воды, Бог создал небо, землю, птиц, зверей, человека и вообще весь видимый мир. И ныне над водами иорданскими является Бог, единый в Троице. Отец во гласе, Сын во плоти, Дух Святый в виде голубя. Что же Он производит в этом Своем явлении? Он созидает новый мир и все обновляет, как и в предпраздничном Терпаре читается. Явися, всю тварь хотя обновите, то есть соделать новый мир, отличное от первого. Древнее, мимо и доша, говорит Писание, все быше, вся нова. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. Мир первый по природе своей был тяжел, не мог вознестись к небу и нуждался в суше, на коей мог бы стоять, как бы водруженный. А мир новый, изведенный из вод иорданских, так легок, что не нуждается в суше, не созидается на земле, не имеет сде пребывающего града, но ищет вышних, устремляется быстро из воды к отверстым над Иорданом небесным дверям, взыдя обе от воды, и все отверзушися ему небеса. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 16. Для мира первого, обремененного житейскими тяготами, в том случае, когда бы он возжелал достигнуть неба, потребна была бы лестница, утвержденная на земле, вершина которой доходила бы до неба, но и та была Иаковом только созерцаема. Сам же он не восходил по ней. Для мира же, ну, возможен восход на небо и без лестницы. Каким же образом? Все вместо лестницы Дух Божий в виде голубя летает над водами. И это означает следующее. Человеческий род уже не как присмыкающийся по земле гад или ползающее животное, но как птица пернатая выходит из воды крещения. Поэтому и Дух Святый явился над водами крещения как птица, дабы возвести без лестницы на небо своих птенцов, коих породил он банию крещения. И исполняются здесь слова песни Моисеевой. «На птенцы своя возжиле». Книга Второзакония, глава 32, стих 11. Или, как читается в переводе Иеронима, вызывает птенцов своих летать. Такой именно новый мир созидает Бог своим явлением на водах Иорданских, который не прилепляется к земле, но как птица пернатая стремится на крыльях к отверстому небу, взыдя обе от воды, и все отверзушися ему небеса. Припомним здесь выражение Писания. Рече Бог, да изведут воды птицы летающие по тверди небесной. Книга Бытие, глава 1, стих 20. И посмотрим, как одно из лиц Святой Троицы, явившееся ныне над водами иорданскими при обновлении мира, выводит из воды крещения своих духовных птенцов и призывает их летать, дабы они на своих крыльях добродетели вознеслись к открывшимся над Иорданом небесам. Но прежде чем рассматривать это, убедимся на основании учителей церкви, что всякий человек, родящийся от воды и духа, бывает небесным птенцом. Святой Иоанн Златоуст говорит, раньше было сказано, да изведут воды гады душ живых. И с тех пор, как вошел в иорданские струи Христос, вода производит уже не гад душ живых, но разумные духовные существа, души, которые не ползают по земле, но как птицы парят по небу. Посему и Давид сказал, душа наша, и я как птица. Псалом 123, стих 7. Эта птица не земная, а небесная, ибо жительство наше, которое нам уготовляется, начиная с крещения, находится, по слову Писания, на небесах. Святой же Григорий Ниский укоряет тех, которые после принятия крещения обращаются к прежним злым делам, говорит, люди бесстыдные принявшие крещение, приведенные неизвестно чем, как бы в неистовство, теряют спасение, полученное водами крещения, хотя, будучи спогребены Христову телу, они облеклись крыльями орла и через это имеют возможность возлетать к тем небесным птицам, каковыми являются бесстрашные духи. Обратим внимание на эти слова. Будучи спогребены Христову телу через крещение, они облеклись крыльями орла, так что могут возлетать. Этим сей святый учитель убедительно доказывает, что люди, выходящие из воды крещения, бывают птицами, парящими к небу. Но это мы увидим также из истории. Преподобный Нон, епископ Илиопольский, когда должен был в Антиохии обратить к Богу явную грешницу Пелагию, увидел ночью во сне такое видение. Ему представилось, что он стоит в церкви за литургией, и вот около него стала летать какая-то черная голубица, запачканная грязью. Он взял ее, омыл в купели, и голубица после того тотчас же стала чиста, как снег, и красива, и прямо отсюда полетела к небу. Это видение указывало на то, что этот блаженный отец обратит к Господу грешницу и просветит ее святым крещением. Итак, воды святого крещения столь могущественны, что могут человека соделать небесную птицею. Сие совершают и иорданские воды, придавая человеку крылья, на коих он мог бы летать в разводящиеся ему небеса. Но не только обновление человеческой природы в водах иорданских изображается в явлении, но и явившиеся три достопоклоняемые лица божества принимают на себя подобие различных птиц. Так мы знаем, что Священное Писание уподобляет Бога Отца орлу, яко орел покры гнездо свое. Книга Второзакония, глава 32, стих 11. Читаем также, что и Бог Сын подобен кокошу. «Иерусалиме, Иерусалиме», — говорит он, «коль крато восхотех, собрати чадо твое, яко же собирает кокош птенцы свои под крыле». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 37. Знаем, наконец, что и Бог Дух Святый явился над Иорданом в подобии голубини. Итак, почему лица Пресвятой Троицы уподобляются означенным трем породам птиц? Воистину потому, что они стаи таких же птенцов духовно изводят из воды крещения, то есть сделают людей духовными птенцами, кого наподобие орла, кого наподобие кокоша и кого как бы голубем. Церковь, торжествующая на небе, разделяет верных служителей Божиих, происходящих из церкви воинствующей, в небесном селении на три особых лика – на лик учителей, на лик мучеников и на лик девственников. Мы не ошибемся, если скажем, что это три лика – суть три стаи птенцов, рожденных и изведенных из воды крещения. Лик учителей – это стая орлов, которые парят в небе и, не смежая очей своих, смотрят на солнечное сияние. Ибо святые учители, проразумевая Бога, возлетают высоко, как бы имеющие крылья, а светлым умом, как бы оком, созерцая свет тресиятельного божества, просвещают себя и других премудростью. Лик мучеников есть стая многочадных кокошей, ибо они через пролитие за Христа своей крови породили много других чад Христу. Кровь мучеников действительно породила многих чад для первенствующей церкви, которых стало более, чем звезд на небе и песка, находящегося на берегу моря. Лик девственников – это стая чистых голубей, ибо они всецело приносят себя в живую жертву Богу и заботятся о том, чтобы угождать не плоти, а единому Господу. Сие три стаи духовных птиц, говорили мы, родились в воде крещения. Рассмотрим, каким образом это происходит. В книге «Песнь песней» говорится: «Обрати очи твои от меня, яко тие воскрелиша мя». Книга «Песнь песней», глава 6, стих 4. Это значит: «Призри на меня, Господи, милостивыми очами твоими, и не отвращай их от меня, ибо по твоей милости я делаюсь птицей, возлетающей к небесам». И в явлении своем на Иордане Бог презрел на природу человеческую. Презрел Бог Отец, отвергши над Сыном небеса. Презрел Бог Сын, пришедший из Назарета Галилейского креститься у Иоанна на Иордане. Презрел, говорю, ибо всю грязь греха Адамова, все немощи нашего естества он собрал и принес сюда для того, чтобы омыть их и очистить нас от грехов наших. Презрел и Бог Дух, сходя на божественного человека, принимавшего крещение. Презревший на нас единый в Троице Бог, ужели не воскрелил естества человеческого? Воистину воскрелил. Ибо через это божественное презрение тотчас появились стаи орлов, кокошей и голубей, то есть лики учителей, мучеников и девственников. Разъясним это на основании Священного Писания. Богослов видел в откровении ему бывшим пред престолом Божиим стеклянное море, как бы из хрусталя. Это море обозначало собою тайну святого крещения, ибо между Божиим престолом и человеком, намеревающимся приблизиться к престолу Божию, находится вода крещения, и не иначе кто-нибудь может приблизиться к сидящему на небесном престоле Богу, как перешедший сначала море крещения, по словам Писания. Аще кто не родится водою и духом, не может внити во Царствие Божие. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5. Но почему это море, означающее собой тайну крещения, стеклянное и хрустальное? Знаем, что толкователи Божественного Писания скажут, что оно стеклянное потому, что имеет в себе чистоту, очищающую душу человека, принимающего крещение, а хрустальное потому, что дает твердость сердцу человека. Еще и потому оно является стеклянным и хрустальным, что подобно тому, как сквозь стекло и хрусталь проходит солнечный луч, так и благодать Божия проникает через тайну крещения и ею приходит к человеку и просвещает храм души его. Наконец, для того моря, находящееся перед престолом Божиим и означающее тайну крещения, стеклянное и хрустальное, чтобы восседающее на престоле Пресвятая Троица отразилась и была видима в нем, как в стеклянном и хрустальном зеркале, ибо в святом крещении явился образ Троицы. «Шедший, — сказал Иисус Христос, — научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19. По-человечески рассуждая, если Бог Отец воссел на престоле своем как орел, то в море, находящемся пред престолом, как бы в стеклянном и хрустальном зеркале, должен был отразиться образ орла. Если Бог Сын, воссев на престоле как кокош, ибо он так называет себя в Евангелии, то в том, находившемся пред престолом море, должен был, как бы в зеркале, явиться образ кокоша. И если Дух Святый воссел на том престоле, как голубь, то и в том море должен был показаться образ голубя. Но разъясним духовный смысл сих образов. Мы сказали, что море, виденное пред престолом Божиим, означает собой тайну святого крещения, которым наше естество, крещающееся, очищается, как стекло, от всякой скверны плоти и духа. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 1. Душа же наша укрепляется и просветляется, как бы хрусталь. И когда Бог в Троице взирает во время крещения нашего на это таинственное стекло и хрусталь, тогда воистину в нем является образ Троицы. Взирает ли Бог Отец, как духовный орел, или Бог Сын, как духовный кокош, или Бог Дух Святый, как духовный голубь, всегда таинственное стекло и хрусталь, то есть наше крещающееся естество, являет в себе отображение оных духовных птиц и становится птенцом орла или кокоша или голубя, то есть чадом Бога, единого в Троице, Отца и Сына и Святаго Духа, как сказано: «Даде нам область чадом Божиими быти, верующим во имя Его». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. Пресвятая Троица воззрела на человеческое естество, принимавшее крещение в водах Иорданских, и отобразилась в нем, снабдив его, как птенца, духовными крыльями орла, кокоша и голубя, то есть умножила в церкви воинствующих учителей, мучеников, девственников. И так ясно, что каждое лицо Пресвятой Троицы извело из вод Иорданских своих особых духовных птенцов. Бог Отец, как орел, извел из Иордана орлов духовных, то есть учителей церковных. Святой Кирилл Иерусалимский говорит: «Начало мира – вода, начало Евангелия – Иордан. От воды высеял свет дневной, ибо Дух Божий, носившийся сперва вверху воды, повелел из тьмы высиять свету. От Иордана высиял свет Святого Евангелия. Первый учитель всего мира – Христос, Божия сила и Божия премудрость, откуда начал свое учение? Не от вод ли Иорданских? А то ли, сказано в Евангелии, начатый Иисус проповедати и глаголати, покайтеся». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. И тотчас за ним явилось много учителей, это святые апостолы, коих он посылал на проповедь. Таким образом, воды дали жизни птицам естественным, книга Бытия, глава 1, стих 21, и птицам духовным. Ибо откуда были призваны к апостольскому и учительскому служению Петр и Андрей, Иаков и Иоанн? Евангелие от Матфея, глава 4, стих 18 и 21. Разве не от воды? Из рыбарей Господь избрал себе апостолов. Откуда жена самарянка явилась как проповедница об истинном Мессии в своем городе? Не от воды ли источника Иаковлева? Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 6 и 7. Откуда и прозревший слепец выступил как свидетель чудесной силы Христовой? Не от воды ли Силаамские купели? Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 7. Все это было предуказанием на святое крещение, в котором и исцеляется слепота душевная, омываются греховные скверны, и церковные учители получают божественную премудрость. Ибо крещением подается человеку та благодать, при помощи коей он может приобрести великое разумение. Оттуда же У наставников веры вырастают духовные крылья, по слову Писания. Окрыляются аки орли, потекут и не утрудятся. Книга Исаии, глава 40, стих 31. Бог Сын, как кокош, собирающий под свои крылья расточенных чад, изводит из воды крещения своих птенцов, святых мучеников. Сам, первее всех, отдавая на раны свою плоть, крещенную в воде, сам, прежде всего, полагая за нас на кресте свою жизнь, дабы и мы были готовы умереть за Него. Припомним здесь слова апостола. «Елица во Христа Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся». Послание к Римлянам, глава 6, стих 3. Это значит почти то же, как если бы апостол сказал: «Всякий, крестившийся во Христа, должен за Него умереть, должен быть и сообразен подобию смерти Его». Послание к Римлянам, глава 6, стих 5. А кто так крестился в смерть Его, как и не святые мученики, говорящие: «Тебе ради умершляемся весь день»? Псалом 43, стих 23. Кто другой был так сообразен подобию смерти Его? Послание к Римлянам, глава 6, стих 5. На которую он, яко овча, на заколение ведеся. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 7. Как не святые мученики, говорящие: «Вменихомся, яко овца заколения». Псалом 43, стих 23. Оттого-то им поется: «Агнце Божие проповедаше, и заклане бысте, яко же агнцы, и службы заупокойны». Смерть Его крестились святые 49 мучеников, которые, будучи ввергнуты со святым Калистратом в озеро, сообразни быше подобие смерти Его, а также 10 тысяч мучеников, которые со святым Рамилом в один день были распяты в армянской пустыне. Да и все святые страстотерпцы, пролившие за Христа кровь свою, приближались к подобию смерти Его, как крестившиеся в смерть Его. Еще в воде крещения своего они были уже предопределены к венцу мученическому. Обыкновенный кокош имеет обычай выбирать в пищу лучшие зерна, и, находя таковые, созывает к себе своих птенцов, приняв за верное, что все добродетели – суть пищи духовная. Всякий должен сознавать, что нет лучшего зерна или нет высшей добродетели, чем любовь. Больше всех – любы. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 13. И именно такая любовь, которая полагает за любимого душу свою. Больше сия любви никто жимет, да кто душу свою положит за други своя. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Это зерно любви нашел и указал птенцам своим духовным кокош Христос, Господь, положив душу свою за друзей. «Вы», — сказал он апостолам, — «друзи мои есть». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 14. К этому зерну стекались призванные птенцы, святые мученики, и начали, побуждаемые любовью, полагать души свои за Господа. Как вещает ко Господу одна мученица: «Тебе, жениша мой, люблю, и тебе, ищущий, страдальчествую». Истропаря мученицам. Откуда же были призваны эти духовные птенцы к зерну любви? Не от воды ли крещения, в которой они в смерть Его крестились? Послушаем святого Анастасия Синаита, который о благоразумном разбойнике, для коего вода из текоши из ребра Христовых стала водой крещения, говорит: «К оным птицам, то есть к небесным духам, отлетел из животворной воды, истекшей из всех птиц, святый разбойник, воспаряя по воздуху в рое птиц вместе с царем Христом». Бог Дух Святый, как голубь, изводит из воды крещение своих птенцов, чистых телом и душою голубей, то есть девственников. Ибо до тех пор, пока естество человеческое в лице Господа Иисуса Христа через снисхождение и действие Святаго Духа не было соединено с Божеством и омыто иорданскими водами, до тех пор супружество было выше девства. До тех пор о девственной чистоте, соблюдаемой во славу Божию, мало где было известно. Рожденный от плоти, плоть есть. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 6. Тогда плоть одна рождала, дух же оставался бесплодным. Почему Бог некогда говорил: «Не им, дух мой, пребывайте на человецах сих вовек, занесуть плоть». Книга Бытия, глава 6, стих 3. Когда же человеческое естество сошло на Иордан, и на него сошел Дух Святый, тогда внезапно от Духа родилось в жизнь высшее супружество девства, стремящееся не к плотскому, а к духовному. По словам Иоанна Богослова, рожденное от Духа Дух есть. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 6. А так как Дух имеет честь большую, чем плоть, то и девство, соединяющееся в один Дух с Господом, стало почетнее, чем плотской супружеский союз. Наше естество, вошедшее в духовный супружеский союз со Христом в Иордане, стало плодоносным и произвело из себя целые девственные лики. И такое духовное супружество не может производить что-либо иное, кроме девства, на что указал еще пророк Захария, сказавший: «Вино благоуханно девам». Книга пророк Захария, глава 9, стих 17. Под девами пророк разумеет девственные лики. Дух Святый, по слову пророка, как вино изливается и производит дев, ибо где Дух Святый изливает свою благодать, там не может не родиться девство. Блаженный Иероним в своем переводе Священного Писания удачно передает смысл означенного места словами: «Вино, производящее дев». В самом деле, то вино благодати Святого Духа излилось некогда на апостолов и упоило их, так что некоторым они представлялись опьяненными вином и соделало их такими девами, что в них не оставалось никакого порока, и они стали чисты и целы, как голуби. В праздник сошествия Духа Святого и Церковь поет: «Дух спасения апостольские сердца созидает чисто». Из канона на Пятидесятницу, песнь 5. И так ныне изливается оное вино на воды Иордана. И кто сомневается в том, что водокрещение, смешанное с вином Духа Святаго, производит девство, согласно словами пророчества, вино, родящее дев, и при том таких дев, к которым апостол говорит: «Обручих бо вас единому мужу, деву чисту представите Христове». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 2. От духовного супружества естества нашего с Богом рождается от духа девства, который Дух Святый, изведя из воды крещения, уводит в небесные обители. Так каждое лице Пресвятой Троицы, явившееся на Иордане, вывело из воды крещения своих собственных духовных птенцов и, изведшие их, призывает лететь на данных им крыльях добродетелей в отверстие небеса. Во-первых, Бог Отец, как духовный орел, призывает к полету птенцов своих, духовных орлов, то есть учителей, как имеющих особенные крылья, о которых Церковь поет: «Богоразумие крылья, прилетевшие птенцы и к небеси вознесшиеся». Какие же крылья у тех птенцов? Несомненно, что их, кроме других общих всем добродетелей, два. дело и слово. Тут есть учитель церковный, тот высокопарящий орел, кто и сам на деле исполняет то, чему учит других на словах. А что крылья духовных орлов действительно есть слово и дело, это ясно показано в книге Иезекииля пророка, который однажды видел четырех животных с четырьмя крыльями каждое, везущих колесницу Божию. Те животные издавали шум своими крыльями. «Слышу, — говорит пророк, — глас крил их, в них да паряху, яко глас вод многих, яко глас Бога Саддаи, то есть всемогущего, или по переводу Симаха, как гром могущественного Бога. И в них да ходите им, глас слова, яко глас полка». Книга пророка Иезекииля, глава 1, стих 24. Поистине, великий то был голос, необычайная песня. Впрочем, удивителен не столько самый голос, сколько то, откуда исходил этот голос. Голос этот исходил не из гортани, слово выходило не с языка, песнь не из уст, а из крыльев оных животных. Пророк говорит, слыша глаз, крил их. Пели они, но не гортанью, словосолили Бога, но не красноречивыми и многоречивыми устами и языком, а теми же крыльями, на которых летали, слыша глаз, крил их. Какая же здесь скрывается тайна? Эта тайна такая. Животные, везущие Божию колесницу, означали собой учителей церковных, которые представляют собой сосуды, избранные для того, чтобы распространить имя Божие по всей вселенной, и своим учением увлекают на прямую дорогу, ведущую к небу Церковь Христову, как бы Божию колесницу, в которой находятся многие десятки тысяч верующих душ. Крылья же оных животных, издающие голос и поющие, означают собой дело и слово учителя. Крылья, которые дают возможность летать, указывают на то, что учитель церковный сам прежде должен явить собою образец добродетели, сам прежде должен пред лицем всех своей богоугодную жизнью, как бы пернатый, возноситься к небу. Голос же, выходивший из крыльев оных животных, означает собою учительное слово. Учитель должен издавать такой голос, который был бы сообразен с силой его полета, то есть должен учить стадо и в то же время сам обязан жить так, как учит. Ибо такой пользы не приносит голос учителя, когда у него не видно крыльев богоугодной жизни. Только тот учитель возносится прямо к отверстому над Иорданом небу, который летает не на одном крыле слова, но и на другом крыле добродетельной жизни, который в одно и то же время учит словом и делом. Не так легко возносят к небу и учителя и ученика замысловато составленное слово или сладкогласные уста или громкая гортань, как крылья добрых дел. Бог Сын, как духовный кокош, призывает летать своих птенцов, святых мучеников. А крылья добродетели, принадлежащие им одним, кроме других общих добродетелей, суть следующие два – вера и исповедание. Об этих мученических крыльях апостол говорит: «Сердцем веруется в правду, усты же исповедуются во спасение». Непоколебимая вера в сердце – одно крыло. Дерзновенное исповедание устами имени Христова пред царями и мучителями – крыло другое. Первая духовная птица, влетевшая в рай, благоразумный разбойник, пострадавший со Христом на кресте, возлетел именно на таковых крыльях веры и исповедания. Ибо в то время, когда Господь наш, добровольно за нас пострадавший, был всеми покинут, И когда от него отрекся даже Петр, обещавший умереть с ним, один разбойник уверовал в него сердцем и исповедал устами, нарекши его царем и Господом. «Помяни мя Господи, — сказал он, — егда приидеше во царствие своем». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 56. Как велика была эта вера разбойника, когда во всех учениках Христовых оскудела. Когда все веровавшие соблазнились о Христе, он один не соблазнился, но молился ему с верою, почему и услышал от него такие слова: «Аминь, глаголю тебе, дней со мною будешь и в раи». Евангелие от Луки, глава 23, стих 42 по 48. Святой Амвросий так говорит об этом. Тот час, когда рай принял Христа, он принял и разбойника. Но эту славу разбойнику даровала одна вера. И так ясно, что сия птица, то есть распятый со Христом на кресте мученик, возлетела в рай не на каких-либо иных крыльях, как только верою, исповеданную устами. Эту славу, говорит святой Амвросий, даровала разбойнику одна вера. Наконец, Бог, Дух Святый, явившийся в виде голубя, призывает летать и своих птенцов, девственников, ибо ему свойственно делать человека крылатую птицу, которая бы могла проникать в самые высокие области. Святой Дамаскин поет: «Святому Духу всякая всеспасительная вина, ощекоему сея по достоянию дхнет, скоро вземлет от земных, воспаряет, возвращает, устрояет горе». Воскресный антифон шестого гласа. Он и духовных голубей, и святых девственников горе устрояет, призывает их летать. Особые же крылья добродетели у тех голубей суть – умерщвление плоти и духа. А что умерщвление плоти есть одно из крыл, возносящее человека к небу, а сем святые Амвросий и Медиоланский толкуют слова Евангелия: «Мнозих птиц унши есть вы». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 7. Говорит так: «Плоть, расположенная к исполнению закона Божия и совлекшаяся греха, по чистоте чувств уподобляется естеству души и возносится к небу на духовных крыльях». Здесь святой учитель церкви говорит об уподоблении естеству души, имея в виду умерщвление, которых действительное естество плоти как бы переходит в естество души, когда худшее подчиняется лучшему, и плоть порабощается духу. Когда человек освобождается от греха и очищает свои чувства, что невозможно без умерщвления, умертвивший же свою плоть, человек становится легким и пернатым, как птица, и возносится к небу на духовных крыльях. Итак, умерщвление тела для девства, воспаряющего к небу, есть первое крыло. Ибо желающему соблюдать чистоту прежде всего подобает умертвить свою плоть, на что указывает словами пророка Давида Святый Дух, когда обращается ко Христу с такими словами: «Смирно, истакти, и кассия от рис твоих». Псалом 44, стих 9. Здесь толкователи Божественного Писания разумеют под смирную – умерщвление страстей, под стактями – смирение, под кассию – веру. Эти благоухания исходят от одежды Христа, то есть от Его Святой Церкви, от верующих, которых Он облегся как в одежду, приняв на Себя плоть и вселяясь в тех, кто живет чисто и свято. Итак, Дух Святый как бы так говорит: умерщвление страстей, смирение и вера, как драгоценные ароматы, благоухают пред Отцом Твоим, Твоей Церкви, от чистых девственных людей, которые сохраняют указанные добродетели в своих сердцах, как бы в сосудах для сохранения ароматов. Но спросим, для чего Дух Святый за разные добродетели прославляет Церковь Христову, прежде всего хвалит ее за умерщвление страстей верующих, поставляя именно на первом месте Смирну. Воистине для того, чтобы показать, что вслед за подавлением беззаконных вожделений, за прекращением плотского сластолюбия, за умерщвлением тела, идут все другие добродетели, как бы за вождем своим. Итак, духовным птенцам Духа Святаго, то есть девственникам, желающим иметь гнездом своим небо, прежде всего нужно иметь это крыло, то есть умерщвление плоти. Второе их крыло – умерщвление духа, которое состоит в том, чтобы не только делом не совершать греха, но и не желать его в духе, не помышлять о нем в уме. Можно быть чистым по телу, но в то же время иметь различные неподобные желания, услаждаясь помыслами о нечистом. Не напрасно апостол увещевает: «Очистим себе от всякие скверны плоти и духа». Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 1. Эти слова явно свидетельствуют о том, что существует сугубая скверна, нечистота плоти и нечистота духа. Ибо плоть привыкла проявлять себя в делах, а дух – в помыслах и расположениях сердца. Напрасно хвалится своей чистотою и уповает достигнуть небесного прославления то девство, которое хранит нерастленным только тело, душу же, оскверняющееся помыслами и хотениями, не старается очистить. Ибо как птица не может летать на одном крыле, так и девственник с одной чистотой телесной, без чистоты духовной, не войдет в чертог небесный. Тот же, кто бережно хранит ту и другую чистоту, как голубь, полетит вслед явившегося в виде голубини. Итак, мы слышали, что соделал Бог Единый в трех лицах, явившийся на водах Иорданских при обновлении мира, как Он извел из воды крещения духовных птенцов церковных, учителей, мучеников, девственников и призвал их в разводящиеся небеса. Да будет же, как от учителей, мучеников и девственников, так и от нас, грешных, Отцу и Сыну и Святому Духу, явившемуся на Иордане Богу, честь, слава, поклонение и благодарение ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тропарь к Богоявлению. Глаз первый. Во Иордане, крещающийся те Господи, троическое явися поклонение, родители в Боглаз, свидетельствовавши тебе, возлюбленного тя сына именуя, и дух в виде глубини, известваваше словесе утверждение, явлейся Христе Божий, и мир просвещи. Слава тебе! Кандак, глаз четвертый. Явился еси днесь вселенней, и свет твой, Господи, знаменося на нас, в разуме поющих тя, пришел еси, и явился еси свет неприступный. Примечание. Примечание к слову святого Иоанна Златоустова на Богоявление Господне. Ристание – это состязание в бегах, которые публично совершались в Греции на каких-либо празднествах, во время общественных игр. Победившему в этом состязании давалась награда от особых старшин, которые присуждали награды. Указание на видение пророка Исаии, который удостоился лицезреть Бога, сидящего на престоле. Причем окружающие престол Херувимы и Серафимы воспевали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнен вся земля слава Его». Глава 6, стих 3. Девический ковчег. Разумеется, девическая утроба Пречистой Богоматери. «Как борец увенчиваюсь» – выражение, взятое из древнего обычая на общественных состязаниях борцов увенчивать победителей лавровыми венками. Примечание к слову «на богоявление Господне». Святые 49 мучеников. Память их сентября 27-го. 10 тысяч мучеников, которые со святым Рамилом в один день были распяты в армянской пустыне. Память их сентября 6-го. Святые Анастасий Синаид, один из выдающихся богословов греко-восточной церкви 7-го столетия. Память его 23 апреля. Смирна. Благовонная смола бальзамового дерева мирры, растущая в Аравии и Эфиопии. Смола эта употреблялась для священного помазания, для благоухания и окуривания, для натирания и намачивания тела, особенно же для бальзамирования и помазания тела умерших. Стакти. Тоже ароматическая мазь, употребляемая для лечения болезней. Кассия – тонкая благовонная кора, облекающая собою древесные ветви. Она употреблялась для составления благовонных мазей и ароматов, а также для врачества.